Урок 205 на странице Куф Цади Гимель, текст самого Зохара. Мы начинаем следующий маамар. Маамар Пикуда Тлита. Маамар третья заповедь. От Реш Далет Пикуда Тлита. Лемонада де ителока раврава вышалита бальма. Уле яхда ле бахоль йома ихуда кедака яуд. Бейнон шит ситри на лайн. Уле меабет, следующая страница, лон ихуда хада вышит тейвин дишма Исраэль. Уле кавана равата Леэйла Багадейгу Вальда Эхаде Ицтарихле Архале Бешит Тейвин. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Далет. Пикуда Тлита Вихуле двоеточие. А мицва шлишит ги. Ладат, что есть Элоким гадоль вешалит баулам. Мицва третья, то есть заповедь третья, она, чтобы знать, что есть великий Элоким. Элоким, который великий и который правит в мире, миром. Ул ягдо бахоль йом ехуд, ехуд каравуй башишак цавота иляним. Хагат неги дезаиран пин. Ула сутам ехуд эхад башеш милим шель шма Исраэлю лекавен, рацон имагем лемала. И связать, чтобы связать его каждый день, чтобы объединить его, каждый день сделать ихуд, единение, как полагается, шестью высшими краями. Он поясняет здесь хагат неги заиранпина. Власу там ихуд эхад, и сделать их единством, единением шести слов Шма Исраэль. Yeah? То есть Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай Израиль и так далее. Улыкавен Гарацон и направить свое желание с ними ввысь, лемало, вверх. Валькен срихим легарих бамилаяхат кешиур шеш милим. И поэтому необходимо дословно продлить слово эхад в мере шести слов. Что означает это? То есть, когда говорят Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем эхад, надо немножко продлить это слово эхад, чтобы оно соответственно, чтобы оно примерно по длине, по времени его произношения, произнесения, чтобы оно было в мере шести слов, как произносят шесть слов. Например, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Целая фраза. И вот так он должен примерно столько длиться вот это произнесение. Не произношение, а произнесение слова «эхад». Один. Последнее слово. «Ашем элокейну», «Ашем эхад». «Ашем» – он один. Так? Един, как мы говорим. Но один, вот это один, надо продлить его. Произнесение. «Биюра дворим», «Омер бет, бет дворим», «Ахад», «Шицрихим лиминада», «Выхуде», «Бет», Льяхда лейвехуле. Пояснение слов. Он Зохар говорит о двух вещах. Первое, что необходимо Ламинада, знать. И так далее. И второе, льягдалы. Объединить его. И так далее. Сделать ихуд, единение его. Китхилат срихим ламинада, ледат, ота, бет, отам, бет, ситрин, шиеш, багава. Шагамаба выима, лайн, выиш, сутканаль. Да и толока раврава, я вижу здесь ошибка, 29-я строчка, второе слово перед концом, второе слово, слово до конца строки, первая буква должна быть реш, а там стоит далет, графическая ошибка. Раврава гайну абу выима лайн шиу шиу равы гадоль бахасадим. Ибо сначала необходимо ламинада. Знать, познать, знать их. Знать, что знать? Ладат, знать эти две стороны, которые есть в любви, в агава. Что они высшие абавыима и ешсут, как сказано выше. Да и это лока, что есть элока раврава, есть великий элоким, то есть, что это значит? Высшие абавыима, что они, он, этот элоким, рав выгадоль бахасадим, он велик и могуч, большой, можно сказать, большой в хасадим. Ушлита баальма, гайну ешсут, да и крышалит, шамуре алядиним шамит арим. Здесь тоже 32-й строчки, предпоследнее слово, там третья буква от конца должна быть также реш, графическая ошибка. Шамит арим мегем, шаор нигнас мегем, нафак дина кашья. Следующая страница, правая колонка. И там уже есть точка. Возвращаемся на нашу страницу. Ушалита Баальма и правитель мира, в мире. Что есть? Да? Правитель в мире. Что это за правитель? Айну, то есть Ешсуд, который называется правитель. Что это учит? Что это указывает на диним, которые пробуждаются от них. Что так как свет, не гназ мигом, так как первозданный свет, свет акта творения, сокрыт от них, внафак дина и вышел жесткий дин, тяжкий дин, жесткий дин. Следующая страница. Куфца дидалы, правая колонка. Асулам. Киашем шалит умошель море альдине, ибо имя правитель и властитель, мошель властитель, учат о дине. Тоже очень важно знать. Ваперужгу шееш ладат бет ситринейлу дагава. Влихлоль бахуляхад мегем ира каналь. Вайкабеля Гаватой Барах, Генбатива, Витикуна Дегархавы, Генбадина Киаз, Нехешавла Гавашлейма, Велозулат. Вапиружу, и значение этого в том, что ешло дат, что необходимо знать две эти стороны любви. Велихлоль бахолихат и включить в каждую из них страх, как сказано выше. Вейкабеля гавато и получить любовь благословенного, как быть его, как в его добре, которое он тебе делает, который он делает, в этикуна де архавы и в установлении, и то есть и в И когда идут хорошо дела, скажем, так и в дин, так и когда проявляется у человека дин. Киазных и шафт, ибо тогда это считается совершенной любовью, и не иначе, а не иначе, и не иначе. Вахарках цехим льяхда, лей бахоль йома ехуда. Я вижу здесь тоже ошибка, седьмая строчка, гей. Вместо гей надо сделать далет в третьем слове седьмой строчки. Это, так как графически он не совсем распознает это сканер. То есть ехуда. Бахоль йома ехуда кедака яуд бейнон шит ситриналай. Дайну ла лотман лизон визон лииш суд вазолим. Иш суд визон умит яхдим каехадим шит ситриналайн башем шешам шехем. Або в има не краим шит ситрина люним. Легютам мальбишим вак да ариханпин. Шаридей аихуд азе мит алим еш суд бамаком або в има ламала. Мипарсады ариханпин шишам сод маим люним. Вейнор нигназмехем. Ухаши еш суд мит малим баор. Аз гэм машпиим лизон визон лихоля воламот у мидгалет ахасадим бауламот. Говорит, дает нам полный механизм, как это работает. Как это хашпа, отдача свыше, как она происходит, мухи. В ахарках затем необходимо сделать ихуд. Объединить его каждый день единением ихуд, как полагается. Бейнон шит в этих этими шестью высшими сторонами. То есть лаалот ман, то есть необходимо, то есть поднять ман к зон, к зирампину и нукве. Азон поднимает его дальше к Ишсуд. И так поднимаются, и тогда, правильно сказать, и тогда поднимаются Ишсуд и Зон и объединяются как один с шестью высшими сторонами, что они Абавыима, которые называются высшие шесть сторон. Легютам машпиим, так как они дают вак ариханпина, шалидей и дают изобилие этого вак ариханпина, шалидея ихудазе, что благодаря этому единению мит алиим поднимаются ишсут на место абвиимы вверх, над Парсой Ариханпина, то есть над Хазе Ариханпина, так он называет это. Шешам сот, что там суть высших вод. Вейна орних насмеем, и свет, первозданный свет, не сокрыт от них. А когда Иш суд наполняется светом, тогда они Иш суд дают изобилие зону, то есть Зиерампину и Нукви. А зон дает изобилие дальше всем мирам. Умидгалима Хасадим Бауламот, и Хасадим раскрывается в мирах. Везеусот Крият Шма, Моше Готов Лефанейн. И это суть чтения Шма. Вот, Шма Исраэль, слушай Израиль. Как будет сказано далее. Вейней. Шит тейвин дешма Исраэль ген шит ситрин дезон. Веомер ше црихил яхет эт шит ситрин дезон. Ше итхабру кэхад има шит ситрин алайн шехем абау има в ешсу. И вот шесть слов шма Исраэль состоит из весь Шма Исраэль Ашем Элокейну, Ашем Эхад состоит из шести слов. Они шесть сторон зон. И он и говорит, он говорит Зогар, что црихин на яхет, и что необходимо объединить, соединить, сделать ихуд шести сторон зона Зейрапина и Нуквы. Шейдхабру, чтобы они соединились как один с шестью высшими сторонами, что они Абавиима и Ешсуд. Уцрихим Лыкавна, Равата, левая колонка, Лейла Беадею. Айну, Лыкавен Рецоно, Ванаран Шило, Шиит Калалуимагем, Бифинатман. И необходимо иметь намерение, желание, то есть направить свое желание, как я переводил, вверх с ними, то есть направить свое желание и его наран, то есть наран человека, чтобы они соединились с ними в аспекте ман. Улвихах дагайну, кидей лемеабет ехуда, бевак дезеиран пин, шухем шит тейвин дешма, црихин ларих бе эхаде, шецрихин лем шиха хохма бамилат эхаде, киора хохма нимшах ми эйнсов баруху эль вак элайн, шухем абуима виишут меяхеде эт вак дезон ба ор, Эйн сов баругу, ки эхад бегематрия юд гимель, харомез аль амшахат ора хохма. Улфиках, и поэтому, то есть, для того, чтобы сделать единение ихуд в вак заиранбина, что они шесть слов Шма, Шма Исраэль, Црихин, необходимо продлить произнесение слова Эхад. В слове Эхад последнее слово. Один, который. Един, как говорят. Шецрихин, что необходимо продлить, что необходимо притянуть. Почему это делают так? И вот это как искусственно делается в молитве. Они, евреи, которые особенно ортодоксы, они так и делают. Он говорит, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Правильно? Но зачем? Почему? Почему? Что необходимо притянуть? Почему это делается? Потому что необходимо притянуть хохму в слове «эхад». Почему это в слове «эхад» необходимо произнести? Именно в слове «эхад» необходимо притянуть ее. Потому что свет хохма притягивается от «эйнсов благословен он» к высшим «вак», что это «абавиима» и «ишсуд». «Маяхед» он, то есть он, который притягивает, что это Маяхед, что это он делает единство, извиняюсь, делает единение Вакза и Ранпина в свете, со светом Эйн Сов благословен он. Почему? Потому что Эхад, последнее слово, это вот последнее слово Шма, это Эхад, один, в гематрию имеет 13. А это, что скрыто указывает на притяжение, на притягивание хохмы. Это мы учили, с вами он дает скобку, где это было. Мы учили это в самом начале самого Зогара. Мы начинали с Утиот, но Рава Мину Насаба, но на самом начале этой Гагдамы, на пятой странице, он там дает Мар-Ота Сулам. добавочный комментарий, и вот там он дает пояснение всех этих чисел. 10, 13, 5 и так далее. Валькен црихин лекавен бэйхада амшахата хохма эль вагды заиран бины. Поэтому необходимо иметь кавану при этом, да, при слове, когда произносишь слово эхады, что это притягивание хохмы к ваку, к шести концам, иногда я говорю, к краям заиранпина. Амнамба ихудасе, эйнекавана легамших гарлы заиранпин, эларак легагдиле эт вагды заиранпин левате. Алидегит калутам, бывака лайн. Однако, этот ихуд, запомни это слово, чтобы не единение, объединение, чтобы это, чтобы было, используй слова, которые имеют силу духовную. Однако, это единение, этот ихуд, смысл его не в том, чтобы притянуть гарк за иранпину, но только, чтобы увеличить его, чтобы увеличить, чтобы лагдир эт вак, чтобы увеличить вак за иранпина, только вак за иранпина, посредством его включения их в вак, высший вак. Везе шомер эхад итле архале бешит тейвин. Ле арха берушо амшахат хохма бешит тейвин. Гайну тох ваг дезиран пин шабазена сим. Ваг шело ваг дегадлут ки шит тейвин дишма геннегет ваг дезиран пин. И это что он говорит, Зогар говорит, эхад, он рассматривает слово эхад, последнее, то есть слово из Шма Исраэль, необходимо продлить его, то есть произнесение его шестью словами, то есть на такой, на, как сказать, на период он должен, это продление, он должен длиться, произношение этого эха должно быть как произношение, произнесение его этих этого эха должно быть как произнесение шести слов. Что значит леарка? Что значит продлить? Продлить означает, продление означает притяжение хохмы. Притягивание хохмы. Притягивание хохмы в шесть слов. То есть вовнутрь вакса иранпина, что этим самым вак, его вак, делается вак гадлута. Ибо шесть слов шма, шма Исраэля, они противолежат, то есть соответствуют вак за иранпин. Валидея ихудазе хамагдило бывагды гадлут эфшар ле ахарках ле амших гампхинат гар эль за иранпин. И благодаря этому ихуду, этому единению, которое делает, увеличивает, делает увеличенный вак гадлута, возможно затем притянуть также и аспект гар к заиранпину. Все это надо изучать, конечно, первое чтение, но это надо смотреть медленно, самому затем, первое, то, что ты слышишь от меня, это начало, а затем надо самому работать с этим. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решхей. Веда гудихтив. И кого гамай, медахата шамай, мелемаком и хат. Точка. Иткан шон, следующая страница, Даргин, дитахот шамайел. Лит ахдабе улемегаве бешлимо лешит ситрин кедаха йод. Точка. Им коль, да, вот точку я бы убрал бы в этой, во второй строчке. Багу ихуда ит старих лекашра бе ира да ит старих леарха далет де эхад де далет де эхад гдола. Айну дихтива ватир ага ябаша. Здесь тоже я бы эту точку убрал бы. Ды титхазы ватит кашир далит. Ды игу ябаша багагу ехуда. Здесь тоже четвертая строчка, последнее слово, также гей. Надо сделать первое гей, ехуда, сделать из него хет. Графическая ошибка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Гей. Ведагу дихтивы хуле. Двоеточие. Весегу шекату. И кого гамаем метахада шамаем альмаком эхад. И это что написано, я в Брешит, в Торе. И кого пусть соберутся воды митахат шашамаем из-под небес к месту одному, к месту эхад. Знаешь, это все духовное. К месту эхад пусть соберутся. Что это означает? Страница Кувца Адигей. Шапирушо. Титканасна. Амадригот, шамитахата шамая мельмаком эхад льет, пошли мут, лежи шаг цавод карауй. Что это означает? Что пусть войдут ступени, что под небесами, к одному месту, к месту ахад, чтобы стать в совершенстве для шести краев, шести концов, как полагается. Воим кользе баихуд гасе дешма Исраэль царих лекашер бога Ира, шо царих лагарих бедалэ даихад. И вместе, воим кользе, и вместе с тем, в этом ихуде, в этом единении, в этом действии поединения шма Исраэля, необходимо соединить в нем страх, что необходимо продлить букву «далет», последнюю букву «далет» слово «эхад». Понятно? То есть необходимо продлить и само слово «эхад», и еще затем и букву «далет», которая большая буква «ки», «алькен», ибо поэтому буква «далет», слово «эхад», она большая. То есть говорят так «эхад». Д, еще немножко Д, немножко тоже держат его тоже чуть подольше. Гайну, гайну, шикату ватира ябаша, ватира вадит кашер гадалет ши и ябаша, бо то гаиху. То есть, что это написано? Ватира ябаша стоит в Торе, стоит. Ватира ябаша и пусть появится суша. Чтобы пусть, то есть, что значит? Ватира и пусть будет, пусть появится, и пусть видна будет, пусть появится и соединится буква «далет», что это суша в этом единении, в этом ихуде. Кварнит байер бадибура самух, ше ихуд дешма гуле амших вагды гадлут в зе шомер. Ведагу дихтив, и кого амай, митахата шамай, мальмаком и хады, точка. Кварнит Байер уже объяснено в сопряженном высказывании, что ихуд, что единение шма, то есть шма Исраэля, шем Элокейну, шем Эхад, это для того, чтобы притянуть ваг гадлута. И это что он говорит, Зохар, дагу дихтив. Это то, что написано в Торе, и кого амай, митахата шамай, мальмаком и хад. Пусть соберутся, потекут, соберутся воды из-под небес к одному месту, к месту эхад. Иткан шун даргин дэтахот шамая, лэйт ахда бэ лэмавы башлимо, лэшит ситрин гдака явуд. Ки маком эхад гу вак алайн. Шешам, Йир, Ор, Эйнсов, Варуху, Баор, Хохма. Вомер шит ит калу даргин. Дита хот шимая шахен шит ситрин дезиран пиншахем. Тахот хабина аникрет шамаем барко шель зеиран пин эль маком эхад. Шахем шит ситрин алаин кедей лит. Ахда бейлем эхава бешлимо лешит ситрин кедака яуд. Вейкаблу гам хэм ора хохма вейтяхиду вейтяхду вах дезиран пин карам. И пусть, Зогар говорит, «Витканшун дарген», и пусть войдут ступени из-под небес, что из-под небес, чтобы соединиться в ней, чтобы соединиться и чтобы, в ней, и чтобы стать в совершенстве с шестью сторонами, как полагается. «Киимакомехад», ибо место одно, одно место – что это? Это высший вак. Да, то есть вак, это высший вак, то есть надхазе ариханпин. Что там светит свет Эйнсов, благословен он, светом хохма. То есть там светит первозданный свет. Веомер, и он говорит, шиит калду, что пусть соединятся ступени, что... Что под небесами, что это шесть сторон Зейранпин, что они тахот габина, что они под биной, они краим, что они называются шамаем, небеса в отношении Зейранпина. Эль макома эхад, к одному месту, что это шесть высших сторон для того, чтобы соединиться в ней и чтобы стать в совершенстве с шестью сторонами, как полагается, чтобы получили также и они свет хохма, вейтяхду, и чтобы вак зейранпина были соединены, как полагается. А вальрак бы шлима лишит ситрин, айну легадлут, вак бил ват. Но только бы шлима лишит ситрин, только в совершенстве шести сторон, то есть для гадлута вак, только для гадлута вак, как сказано выше. Еще раз повторяю, здесь надо, конечно, заниматься. Спокойно, тихо, спокойно читать это, и медленно, но это уже твоя задача самостоятельной работы. Возошел мэр во им кольда богу Иехуда и старых ли кашра бы ира, да и старых ли арха был далы да и хат. Это что он Зоар говорит? Во им кольда и вместе с тем богу Иехуда в этом единении необходимо соединить его. Соединить ира, страх, который из старых лаха, что необходимо продлить в букве далит слово эхад. Да, продлить тоже произношение далит это. Последнюю букву в самом слове «эхад». Двоеточие. «Гайну, аира татаа, киамарлаэль». Стоит точка, я бы убрал бы точку, 27-я строчка. Двоеточку. «Рехимо де икры шалим, агуде гавы бетрин ситрин, бен бетинов, бен бетиво, вихулы, вальда ордемасе брешит нафак леватар агнис». Когда Агнис нафагдина кашья выйдет калилу тарин стрин ситрин кахада лемага вышлиму да гава кедака ягуд. Это то, что он Зогар говорит. Вы им коль, да, и вместе с тем Багу Ихуда и Царих в этом в этом единении необходимо, я уже говорил это еще раз, ничего страшного, необходимо соединить страх, что необходимо, ты уже говорил это, двоеточие, да гайну, то есть гайра тата а. Еще раз, это что он говорит, я, по-моему, сказал уже, да, это? Двоеточие, то есть 26-я строчка, двоеточие. Гайну гайра тата, то есть нижний страх, киамарлая, либо выше, он сказал, теперь 27-я строчка, идем дальше, где точка, идем дальше. Немножко точка нас немножко смутила. Рехимо, там он сказал, то есть рехимо ди икры шали. Любовь, которая называется совершенная, агудыгав, это та, что в двух сторонах. Бен бдина, как в дине, как когда дин проявляется, и также и как так и в добре и так далее. Вальдай, поэтому орды массе брешит, свет акта творения, то есть первозданный свет вышел, появился. Улаватар Агниза затем был спрятан. Когда Агниз, когда он был спрятан, вышел, появился тяжелый, тяжкий дин. Вейткалил утрин, и две стороны соединились как в одну, как, и стали как одной, чтобы стать совершенной. Это вот эта любовь, как полагается. Леохарзе, здесь тоже графическая ошибка, 33-я строчка. Первое слово вместо «гей» должно быть также «хэт». «Леохарзе омер шигам багавазо црихим леорер ба гира». После этого, воти решбет, он говорит, что также и в любви, в этой любви необходимо пробудить в ней страх. Вунит баэр шам шиеш бет пхинота гава в ира. Шагавав Ира Лайн, левая колонка Некраот, Абвыма Лайн, Вагавав Ира Татай Некраот Гишсу. И объяснено там, что есть два аспекта любви и страха. Что любовь и страх высшие, левая колонка называется Высшие Абвыима. Повторяет нам, собственно говоря. Вагавав Ира Татаин, а любовь и страх нижний называются Ишсут. Вейна шлемут микубелет эла алидей бет апхенот яхат. Олефихахна сет гнизата орбы Ишсут, кеде легалота гаватата ашиги афилу баэт шенотель этниш навшеха. Я вижу там ошибочка. Пятой строчки, третье слово до конца, от конца там стоит мем, а должно быть вместо мем п, навшиха. Гам цриха гаира лейдабка багай агавата таавы, и дахал лемары, кедака яуд велой кашила либо. Ваз еш ло агавав ира башлимут. Вейн ашлимут и совершенность, вот это совершенство, извините, совершенство и совершенство, оно получается, то есть его получают только посредством двух этих аспектов вместе. И поэтому на сет гнизат, поэтому произошло сокрытие света, то есть света первозданного света в Ишсуте. Кедейлы галот, чтобы раскрыть нижнюю любовь, что она проявляется даже во время, когда Ашем забирает твою нефеш, должен его любить. Гам цриха также должна, и также и в этом случае должна быть, должен быть страх включен должен быть в эту нижнюю любовь. Вейдахал лемариш, и он должен бояться своего господина, как полагается, и не должен ужесточать свое, и пусть не ужесточает свое сердце. Ваз ешло агава ваира вышлимут, и тогда у него есть любовь и страх в совершенстве. Вагумит дабек баабу вима лайн ваишсут, умакабель коль гано ам ваатов шибагем. И тогда, еще раз, есть у него любовь и страх в совершенстве. Вот это вот все, что мы учим, надо это применять. Понятно? Это работать надо над этим. Надо, потому что сама природа твоя будет тебе говорить, что как же так, нет, и начинает протестовать. А весь смысл в том, чтобы бороться со всеми протестами, которые будут здесь возникать при многократных попытках применения того, что ты здесь слышишь этого величайшего принципа, и чтобы ты постоянно оправдывал этот принцип, и тогда постепенно станет это твоей второй натурой, второй природой твоей. И вот тогда будет любовь и страх в совершенстве. Что и дальше? Выгубит табек, и тогда ты, он, то есть человек тогда, я обращаюсь, говорю о тебе. И тогда он включится в высшую абуву ему и ишсут, дословно сольется с ними, будет прилегать к ним. Омакабель и получит все приятное и доброе, что в них. Везеша меркан баихуд декрият шма. Кехарше галает зон, а зон выкалалю там башит ситрина лайн лехамшихеда гавава раба базон бабилат эхад. Шагу сода оршини в раба йом эхад бамаамар де вайомер алоким ги ор. Если я бы еще запятую поставил вместо точки в 16-й строчке. Гиней, воим кольда, багагу ехуда, и старих лекашура бе ира, кицари гамкен легалот ламших, пхенат гнезата орга зешена саба ишсут, кидей легашталем гам багава в ира дитатаю, кибала в гохи лони крашли мутканаль. Везешомер, это что он Зогар говорит здесь, боихут в единении крият шма, чтение шма Исраэль. Киахарше, Аллах, ибо после того, как он поднял зон и включил их в шесть высших сторон, то есть лагамших, чтобы притянуть высшую любовь в зон, в слове «эхад», что это суть света, который был сотворен в первый день, то есть первозданный свет, поэтому «бамамар» в изречении Творца «вайомер Элоким» и сказал Элоким «да будет свет». Гиней, так вот, в «им коль зе», и так вот, тем не менее, «багу Ихуда» в этом единении необходимо соединить его со страхом. Соединить в нем страх. Кицари гамкен легалот, ибо необходимо также раскрыть и притянуть аспект гнизата ор, аспект сокрытия этого света, которое произошло в Ишсуте, для того, чтобы сделать также любовь и чтобы сделать также совершенной любовь и нижний, и страх нижний. Кибала вох, ибо так и так. Это не называется, они не называются совершенством, как сказано выше. Понятно? А вот когда это соединяют, когда тогда соединяют это также с этим светом, который над хазе, выше хазе Ариханпина, где есть свет, этот первостанный свет. Везе шоамер кан. Дейт старих ле арха бедалэ дейхат, дедалэ дейхат гдула. И атван равраван эн битвуна, битвуна, твуна. Вальке надалэ дейхат гдула шагиром эзет альмаком агнизо шеля ожина сабэна гиды твуна. Валькен срихим лгарих ба улекавен багнизоше ашерба вагайну кидейли дабка дабка гамба хавау и рата таин камоши омер вагулы. Везе шомер, это что он говорит здесь, Зогар. Это что он, Зогар, говорит здесь, дейт старих, что необходимо продлить произношение буквы далит, в слово «эхаде», что «далет», ибо «далет» слово «эхаде», то есть последнее слово, последняя буква слова «эхад», она большая в Торе, большая буква, ибо большие буквы, они в твуне, то есть бина, да, то есть нижняя бина. Валькен, и поэтому буква «далет», слово «эхад», она большая, что это скрыто указывает на место сокрытия света, то есть первозданного света, которое произошло в неги тфуны. И поэтому необходимо продлить ее и иметь намерение улыковен и направить улыковен багнизо и иметь намерение или направить свое внимание на сокрытие, которое в ней, то есть и вагайны, то есть для того, чтобы включить его также в любовь и страх нижний, как он говорит, как он продолжает объяснять далее. Следующий абзац. Везешомер ветара. Ветерея ябаша, датит хазе, ватит кашер, далет игу ябаша, багу игуда. Это что он говорит, что он, Зогар, говорит, что пусть появится суша, что это значит, что датит хазе, что пусть появится Ватиткашер, и соединится буква Далет, что это суша в этом единении. Двоеточики Эйнлиш, Кеншли, Мудбагава, Ваира, Ила, Алайн, Шаним Шахуба, Шит, Тейвин, Декрият, Шма, Аль, Милат, Эхаде, Шахусот, Йи, Ор, Зулат, Аль, Дея, Гава, Ваира, Татайн, Амид, Галот, Аль, Дей, Генизат, Аор, Бенегид, Тфуна, Аникра далет кадаль вальке нахар якаву амаим эле маком эхаде шигу сотам шахат ора хохма эле шит даргин дезеиран пин шагэм тахот шамая катува. Следующая страница. Реш кав цади вав сулам правая колонка. Вадира ябаша шесове валя далет дэхат шецвихин лах архалэ Великовен шехина асет, я баша алейтей гнизата гор. Вауке де тит хазе, ва тит кашер, дале де ю, я баша вагу ехуда де. Де ше титра э, ва тит кашер, хай, дале шегусот гатфуна баги, багу ехуда, де ор, Шебабова и Малайн, Шаним Шаху, Бавак, Де Зон, Кедейла Хашлима, Гаваба, Трин, Ситрин, Камулар. Возвращаемся на предыдущую страницу Кувца Дигей. Двоеточие. Возьмем с этой строчки, начнем с строчки 29 после двоеточия. «Ки эйн шлемут, ибо нет совершенства в любви». Очень внимательно слушай, как он говорит здесь. «Ибо нет совершенства в любви и страхе высших, шаним шаху башит, которые притягиваются к, в шесть слов к яд шма, чтение шма, шма Исраэля, шема лакуэня, шема хат». Благодаря посредством, лучше сказать, посредством слова «эхад», что это суть «ги ор», «да будет свет». Иначе, чем через, благодаря, через любовь и страх нижние, которые раскрываются посредством сокрытия света, то есть первозданного света в неги твуны, которая называется далит, как сказано выше. И поэтому после того, как и кого амаем эля маком эхад, пусть соберутся воды в одно место, к одному месту, что это суть притягивания света хохмы, света хохма к шести ступеням Зейранпина, что это под небесами. Написано, страница Кувца Дивав, «Ветир Аябаша», и пусть появится суша. Шасовев, что это подразумевает, что это касается, имеет отношение, касается буквы «далет» слова «эхад», что необходимо ее продлить, ее произнесение. «Векиван шагина асет яб». И так как она стала сушей из-за гнезата ор, из-за сокрытие света, первозданного света. Вук, да и это для того, чтобы дейтхазы, чтобы появилась и соединилась буква далет, что это суша в этом единении. Шетитрае, чтобы появилась и соединилась эта буква далет, что это суть твуна в этом единении света, что в высших Абавыима, то есть первозданного света, что в Абавыима, Шаним Шаху, которые притягиваются в Ак зона Зейранпина и Нуквы, для того, чтобы сделать, для того, чтобы Леашлим, чтобы дополнить любовь в двух сторонах, как объяснено. Секундочку, сейчас посмотрим еще дальше. Что-то я здесь не вижу буквы. Я вижу, не вижу буквы ВАВ. РЭШ, извиняюсь, РЭШ ЗАЙН я вижу. Ага, все, теперь понятно, теперь что. Была немаленькая проблемка. Я посмотрел ниже в этом ГАСУЛАМ. Что-то тебе тоже важно, сейчас смотри. Страница КУФЦАДИ ВАВ, да? И вот мы сейчас только закончили с вами от Реш-Гей, правильно. Следующий будет от Реш-Вав. Вот мы видим, я вижу Реш-Вав, я вижу в Хасуламе Реш-Вав. А в самом Зогаре я вижу Реш-Зайн. Это, конечно же, ошибка. То есть Здесь, конечно, надо поправить нам в первой строчке. Это будет от Реш Вав. На странице Куф Цади Вав, текст самого Зохара. И это мы его начнем, Израт Ашем, со следующего урока.